Ты летняя прохлада, ты оттепель зимой. Мне ничего не надо, была бы ты со мной. Ты самая вершина, ты самая пропасть. Ты веская причина, чтоб от любви пропасть. Среди белого дня пропадаю опять. Не спасайте меня, я счастлив пропадать. Спасать меня не стоит, я сделал выбор свой. Мгновение с тобою, чем вечность не с тобой. Ты самая вершина, ты самая пропасть. Ты веская причина, чтоб от любви пропасть. Среди белого дня пропадаю опять. Не спасайте меня, я счастлив пропадать. Самая вершина, ты самая пропасть. Ты веская причина, чтоб от любви пропасть. Среди белого дня пропадать. Среди